На двери каюты старшего навигатора Кендалл была красным фломастером нарисована конфетка. Рисунок явно делался в одно движение, на ходу, но яркая линия, небрежно брошенная на белый пластик, выдавала недюжинный талант. Вернер задумчиво ткнул пальцем кнопку вызова, и дверь тут же распахнулась. «А у нас на тушканчике маньяк», — сказал Эндрю, недовольно провожая глазами уплывающую в стену конфетку. «Здравствуйте, капитан. Извините, я немного запоздал». Он перевел взгляд на стоящую в дверном проеме девушку и с трудом поборол желание схватиться за сердце, которое вдруг основательно защемило. Он не думал, что соскучился по Иве до такой степени, и вообще он еще не опомнился от бестолковой перепалки с Мозером. Всю дорогу до каюты Эндрю пытался в мыслях примерить себя на место флаг-адъютанта, а Мозера на свое. Не вышло. «Здравствуй», — сказала Ива и отступила назад. Судя по ее виду, она тоже пребывала в легком замешательстве. «Ну что стоишь? Заходи. А маньяков у нас пол корабля». «Да нет», — отмахнулся Эндрю. «Вот посмотрите, что у вас на двери нарисовано». «Мы, кажется, были на «ты», — напомнила Ива, выходя в коридор и закрывая дверь. «Ого! Слушай, это откуда?» «Понятия не имею». Эндрю все-таки поднял руку и потер ноющую грудь. Никогда с ним раньше такого не было. Странное ощущение, как будто всем телом он что-то предчувствовал, нечто грандиозное и даже пугающее. Ива стояла в шаге от него, совсем близко, и Эндрю с умилением подумал, какая она трогательно маленькая, уютная и домашняя, в легком спортивном костюме и босиком. Ему вдруг безумно захотелось положить девушке на плечо сильную, уверенную мужскую руку и защитить Иву сразу от всего на свете. Но рука его плохо слушалась. «Да», — протянула Ива, разглядывая конфетку. «Художник. Бывают ведь талантливые люди. Один росчерк, а сколько экспрессии. Вот бы его негодяя поймать, чтобы в наказание приличную картину для кают-компании написал». «Вы руку не узнаете?» «Слушай, Энди, ты меня достал», — сказала Ива, поворачиваясь к нему лицом. «Не вы, а ты». «Я больше не буду», — скромно пообещал Эндрю. «Узнаешь руку?» Ива еще раз посмотрела на рисунок, покачала головой, открыла дверь и махнула Вернеру. «Заходи». «У него пристрастие к красному цвету», — объяснил Эндрю, шагая через высокий порог с вакуумным уплотнителем. «Это же его художество, в бассейне-то». «Может быть», — кивнула Ива, приказывая двери захлопнуться. «Очень даже может быть». «Элементарная графологическая экспертиза», — не унимался Эндрю. Он был по-прежнему несколько смущен, хотя сердце уже отпустило. «Есть же образцы почерка всего экипажа. Достаточно отсканировать эту конфетку и поставить компьютеру задачу. Наверняка в сети есть какой-нибудь подходящий софт. Нужно его только найти и скачать наверх. Правда, у нас вспомогательные компьютеры слабенькие, но это ерунда. Ходовому процессору работы будет на 5 секунд». «Ах ты негодник!» – рассмеялась Ива. «А еще мастер-техник называется». «Подумаешь!» – гордо выпятил грудь Эндрю. «Делов-то. Все равно этот процессор сейчас отдыхает. Никто не заподозрит, что у него там на уме. И вообще, у меня один приятель из обычного унитаза самогонный аппарат сделал на скауте. Там все равно никто им не пользуется. Вот как ребята до Цербера долетят...» Тут он осекся и сделал большие глаза. «Я молчу», — усмехнулась Ива. «Расскажи еще что-нибудь». «Да это все неинтересно. У техников своя жизнь, свои байки. У навигаторов, как я понимаю, тоже профессиональный фольклор. У нас только что в центральном стволе такой хохот стоял. Но окажись рядом тот же Боровский, он бы решил, что мы с ума посходили. Хотя и отвечает за боевую часть. А в... Ты зачем меня позвала?» «Молодец», — похвалила его Ива. «Привыкаешь. Слушай, тут такое дело. Надо же, чуть не забыла». «Я тоже», — неожиданно ляпнул Эндрю. «Просто не мог с собой ничего поделать. Взял и сказал». «А ты о чем забыл?» — удивилась Ива. Вернер крепко зажмурился и выпалил. «Я уже подумал, что у нас просто свидание». А когда разжмурился... Ива была совсем рядом и смотрела на него снизу вверх доверчиво и внимательно. «Кто ты, Эндрю?» — спросила она, в точности как в прошлый раз. «Или я тебя сейчас поцелую, или умру», — сказал он не впопад. «Вот так просто, без привычных заигрываний, что называется, грудью на амбразуру. как даст мне по морде сейчас, пронеслось в голове, а я перед ней на колени упаду. Все, пропал. Это любовь. Надо же. Но ласковые руки уже обнимали его за шею, а мягкие нежные губы прижались к его губам. Эндрю осторожно, но крепко обнял Иву и провел кончиком носа по ее щеке. Поцеловал в шею почти неощутимо, одним дыханием, и заглянул в чуть приоткрытые глаза. И снова поцеловал в губы, страстно, но без напора, без агрессивной мужской жадности, которую знал за собой. С Ивой сейчас был совсем другой Энди Вернер. Не тот, которого знали многие женщины там, внизу. Он и сам-то не узнавал себя. «Погоди», — сказала Ива, мягко отстраняя его. Эндрю послушно отодвинулся, но объятий не разжал, только позволил ей чуть увеличить дистанцию. Глаза Ивы по-прежнему были прикрыты, и вырываться она не собиралась. Каким-то шестым чувством Эндрю понял, что ей хорошо в его руках. Она просто хотела что-то сказать. «Я же действительно забуду», — почти шепотом сказала Ива, и, чтобы собраться с мыслями, уперлась Вернеру пальцем в грудь. «Слушай, у нас... Тьфу, все путается. У нас ходовой тренаж внеплановый, но в рубке не получится. Две команды, понимаешь? Соревнования. Мы сядем в библиотеке, а вводные будем давать вспомогательным компьютерам. А ты же сам говорил, они слабенькие. Что там у вас?» — спросил Эндрю деловито, и Ива совсем очнулась. Широко раскрытые глаза... Вернер от восхищения тяжело вздохнул. Эти глаза и так были невероятно красивы, а сейчас еще и светились, но в сторону не отошла, а наоборот, обхватила Эндрю руками за пояс. «Рейд к орбите Юпитера на скорость», — объяснила Ива. «Соображаешь?» «Угу. Обзорные мониторы. Правильно, что в библиотеке, но...» «Вот именно, но... Слушай, Энди, брось туда линк от ходового процессора, а?» «Боровский в курсе?» Мгновенно отреагировал Эндрю. «А это обязательно?» Хитро прищурилась Ива. «Да как сказать, когда тебе это нужно?» «Завтра к 18 бортового. Ну, к 18:30. «Понимаешь, милая, я ведь не успею протянуть линк по вентиляционной системе, как это обычно делается. Кабель пойдет открыто, через коридор. И если Боровский об него споткнется...» «Ладно, ну его, будет тебе линк». «Как ты сказал?» «Что? Как ты меня назвал?» «Милая». «Еще раз», — попросила Ива. «Милая», — повторил Эндрю, внутренне замирая от восторга. Ива подалась к нему, прижалась лицом к его груди и, опустив глаза, в который раз отметила, какие у Эндрю красивые руки и как ей это нравится. А еще она снова заметила шрам. Эндрю был в рабочей куртке с закатанными до локтя по моде ванкуверского училища рукавами. И длинная белая рваная линия так и бросалась в глаза. Ива осторожно потрогала шрам кончиком пальца. «Значит, полз и зацепился?» — спросила она. «Ну, в каком-то смысле зацепился». Эндрю прижал ее к себе крепче и от удовольствия закрыл глаза. «Врешь постоянно», — беззлобно обвинила его Ива. «Да не вру я. История-то на самом деле идиотская. Был такой скаут, Язон Динальд, первый скаут Абрама Файна. И я около года на нем ходил. Совсем еще молодым, лет 25 мне было, или около того. Однажды нас загнали в пояс базу контрабандистов искать, полицейским на усиление. И Абрам против обыкновения разлетелся. Вокруг каменюки, давно пора надевать скафандры, а он все соображает что-то. Нет, думаю, так не пойдет. А пульт техника на скауте в корме, у всех за спиной. И я потихоньку в скафандр влез. Тут Абрам говорит: «Ладно, мужики, одеваемся». В этот самый момент как долбанет. Потом оказалось, что эту зону пиратский дестройер патрулировал. У него тоже вахта спала, наверное. Пираты, они же все кто пьяный, кто еще что. Короче говоря, нас элементарно не заметили. Только в последний момент спохватились и шарахнули беднягу Динальта по заднице. Внешняя обшивка насквозь, а внутреннюю так, порвала слегка. «Пожар?» — догадалась Ива. «Не то слово. Черный дым. Народ поливает друг друга из огнетушителей. Крик страшный. Воздух-то выгорает. И вдобавок сирена орет. Разгерметизация. А где дырка, просто не видно, потому что все в дыму. Меня слегка контузило. Я сижу, головой мотаю. а шлем-то закрылся, и вся телеметрия прямо на забрало идет. Смотрю, так вот же дырка, только руку протяни. Чудо вообще, что не убило меня. Угадал я с этим скафандром. И главное, здоровая дырка затягивает ее помаленьку, но слишком медленно. Смертельный вариант до критической точки секунд 10. Подкачка вовсю старается, а давление падает. Но я отстегнулся, шагнул и, собственно, руку-то и протянул, сунул, как-то машинально. Вот и вся история. Пока разворачивались, пока из пояса выпрыгивали, я так и стоял с рукой в дыре. И скафандр приварило к обшивке. «Ну, и тебя пришлось вырезать», — закончила Ива. «Ага», — простодушно согласился Эндрю. «Какой же ты врун», — заявила Ива почти восхищенно. «Есть немножко», — скромно потупился Эндрю. «Просто невообразимый». Она медленно потянула вниз застежку его куртки и задохнулась от изумления. Военные астронавты все были крепкие, мускулистые ребята, и Эндрю в этом плане ничем не выделялся, разве что выглядел чуть помассивнее. Но грудь его располосовывали такие шрамы, каких Ива в жизни не видела. «Не заживляется», — извиняющимся тоном пробормотал Эндрю. «Нужна хорошая пластика, а я не настолько богат». «Бедный», — прошептала Ива, осторожно целуя его изуродованную грудь. Куртка упала на пол. «Бедный мой Энди!» «Она меня за муки полюбила», — вспомнил Эндрю идиотский стишок, «а я ее за попу укусил. Что угодно, только не это». Его чуть не разобрал нервный смех, так он был взволнован. Но все-таки понял, что жалости в голосе Ивы не на грош, а есть что-то на грани любования и восхищения. «А у меня знаешь, какая дырка под грудью?» — спросила Ива в перерыве между поцелуями. — «Сейчас посмотрим», — сказал Эндрю, осторожно раздевая ее. — «У-у-у, это ваше сердце, капитан?» — «Да, а это...» — Ива обозначила вопрос прикосновением губ. — «Ваше, лейтенант?» — «Да». — «Ты мне когда-нибудь расскажешь?» — «Клянусь», — выдохнул Эндрю так искренне, что едва не заплакал. Его всего колотило от нежности и восторга. — «Я так ждала тебя», — прошептала Ива, откидываясь назад, чтобы ему было удобнее целовать ее напрягшиеся от возбуждения соски. — «Я так мечтала о тебе». — «Ты когда-нибудь делал это наверху, на корабле?» — «Нет». — «Значит, мы друг у друга первые?» — «Да. Это замечательно, правда?» — «Это прекрасно. Иди ко мне». — «Милая». Эндрю не думал, что это окажется так. Он вообще ничего особенного не ожидал от сегодняшней встречи. Немолодой уже и много переживший мужчина, он был впервые в жизни по-настоящему влюблен. До ума помрачения. И готов ради Ивы на все, даже на рыцарское обожание издали. Настроился на серьезный, неторопливо развивающийся роман, вовсе не хотел форсировать события, боялся, наверное. Но Ива уже не в силах была ждать. Энди Вернер, обаятельный мужик со страшной тайной за плечами, роскошным хвостом за спиной и неумелыми попытками скрывать при разговоре внушительный словарный запас. Он был нужен ей. Ива раньше просто не встречала таких людей, по-настоящему взрослых и по-настоящему сильных глубокой внутренней силой, которая сквозит в каждом движении и неумолимо притягивает. Ива еще не нашла своего мужчину, а нужен ей был именно такой. Недаром она все хотела прикоснуться к адмиралу и сказать ему что-нибудь хорошее. Но всерьез полюбить Рашина не получалось. Настолько он был далек от Ивы годами и ответственностью. И вот Энди. Ива словно всю жизнь его ждала. Он еще нес чепуху про местного художника, рисующего красным, а она уже представляла себе, как потрясающе будет то, что ждет их обоих чуть впереди. Удержать взаимное притяжение трепещущих сердец невозможно, остается только покориться ему. В тесной каюте стало вдруг нестерпимо жарко, а потом этот жар собрался у Ивы в груди и внизу живота, и она умерла бы от удовольствия, если бы не мечтала о большем. На двоих. Вихре эмоций, рвущихся из влюбленной женщины, Эндрю совершенно потерял себя. Он хотел сначала доказать Иве свою нежность, довести ее до экстаза одними прикосновениями, а уж потом... но Ива раскрылась ему навстречу и направила в себя. И очень скоро потолок каюты отразил ее восторженный крик.